сестрам всякий раз, когда общаешься с молодежью, беседуешь, особенно с сестрами, с молодежью, у них в глазах есть такой вопрос: когда бы выйти замуж? Ну, я дальше вот так вот представляю такой момент, что один из братьев искал самую лучшую, самую хорошую, правда? Вот, искал самую хорошую, рассчитывал быть счастливым, так думал, да? Сделал предложение, и состоялся брак. И это был ваш муж, да? Помните? Стал он самым счастливым? Перед браком иногда я спрашиваю: а для чего ты вступаешь в брак? Ну, на браке они-то знают уже, как отвечать. А до брака, когда в личной беседе, ну, иногда молчат, я говорю: давай я за тебя скажу. Ты хочешь быть счастливой? Да. Ты хочешь, чтобы он тебя на руках носил. Хочешь, чтобы он заботился, покупал тебе на машине, привозил, отвозил, любил тебя, зарплату. Ну, да? Да, конечно, да. Ну, приблизительно таким был и я, но, наверное, и многие из нас. Друзья, а вот состоялось ли это счастье? Чаще всего я замечаю, счастье состоялось у тех, кто вовремя осознал, что быть вот таким вот паразитом нельзя. Ну, слово «паразит» понятно, да? За счет другого. Для того, чтобы быть счастливым, надо любовь давать, да? Бог создал семью не для того, чтобы получать, а для того, чтобы другого сделать счастливым. Чем раньше человек это понял и направил свои желания к тому, чтобы другого сделать счастливым, у того, наверное, семья сегодня счастлива. Тот радуется, по крайней мере, радуется, что в жизни он исполнил или исполняет намерение Божие. У меня еще, друзья, вопрос. Вас любят в семье? Ну, хором не стоит отвечать, но сами себе ответьте, вообще любят или не любят. Помню одно собрание, было небольшое, маленькое собрание. И брат спрашивает: сестры, поднимите руку, кого любят в церкви, в семье, кого любят. Ну, подняла руки, ну, 4, там всего человек 20 было, 4 руки. Он спрашивает одну сестру, она так сидела с краешку. Пожилая, говорит: старичка, скажи, пожалуйста, а чё ж тебя не любят? Она встала и так серьезно говорит: да кто будет любить такую, как я? И мне запомнилось смысл этой беседы какой, что вопрос, любят меня или не любят, с кого надо спрашивать? Или с мужем надо спрашивать? Братья, побеседуйте с мужем, уже совсем не любят. Братья беседуют, ну написано же, любить надо, давай, люби, цветы дари, подарки, ну и так дальше, да? А вообще, друзья, любит или не любит меня, это зависит от меня, правда? Ведь раньше чаще улыбались, правда? Ну, до брака, по крайней мере. И хотелось бы еще раз напомнить вот эту важную истину, насколько я счастливый в браке. Зависит от меня, зависит от меня. Это дьявол сегодня хочет внушить эту страшную мысль, что это он виноват, или обстоятельства, или экономика, или же Бог допустил в моей жизни обстоятельства не такие, как другие. Кто-то виноват, друзья. Во всех проблемах, трудностях или радостях виноват только я, только я. И вот я хотел бы, друзья, где в Библии найти какой-то образ, чтобы он был так приемлем и для пожилых, и для молодых семейных. Да? И есть в Библии такой образ женщин, пожилой и молодой. Руфь и Наоми. Я прочитаю 2 стиха. Книга Руфь, 1 глава. Наоми сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему, к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. И народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Хочется иметь таких невесток? Да? Хочется. А хочется быть такой снохой? Хочется? Что-то невестку хочется, громко сказали. А вот насчет снохой... Друзья, я хотел спросить, а как вы думаете, кто из них причина этой красоты или источник этой любви? А что они так прекрасны? Руфь, Наэминь. Молодые говорит Наэминь. Старый говорит Руфь. Или наоборот. Знаете, друзья, думаю, наверное, обе, да? По-своему. Вот бывает так. Один дарит немножко любви и в ответ получает тоже любовь. И хочется еще больше дарить, да? Хочется еще больше любить. И в ответ еще больше получать, да? Это такое нормальное состояние. Я, друзья, еще раз хотел бы сказать, что проблема, когда нет любви в семье, причина только в нас. У меня была тетушка, папина сестра. Вот похоронили ее недавно. Она в жизни у меня была как вторая мама. Она никогда не выходила замуж. В 70 лет она отошла в вечность. Иногда я ее так спрашивал: тетя Мариечка, ну скажите, пожалуйста, вы не сожалеете? Она красивая была. Я не знаю, чего она замуж не вышла. Очень красивая была, мудрая, способная, разумная. Ну просто поражался. Почему? Думаю, куда смотрели братья тогда? Не знаю. Ну, может, она так не вышла для того, чтобы было для меня так и матерью в свое время, и помогала нянчить. Я спрашиваю: тетя Мариечка, а вы не жалеете, что вы одной остались? Вас не гнетет, то такое не удручает после собрания? Он говорит: Ванечка, нет. Вот свидетель Бог никогда в сердце. Я не чувствовала себя какой-то униженной. У меня всегда так много работы, так много труда, что мне некогда даже унывать. Понимаешь? Некогда у меня. Они две родные сестры. Вот. Там разница в несколько лет была. И они обе так вот замуж не выходили. И я обращал внимание, знаете, иногда бывает, говорят, что вот замуж не вышло, ну и такой вот характер, да? А там наоборот. Знаете, когда вот в семье трудно, особенно переехали, переезд, и потом каждый год дети. У нас 5 лет, когда 5-й родился, и так сложно. Я когда спрашивал: ну Лиль, жена моя Лилия, говорит, ну чем я могу тебе помочь? Говорит: единственное, если ты позовешь, и к нам приедут, тетя Мариечка приедет. Ну, я звоню в Ленинград. Тетя Мариечка, приезжайте. Срочно есть нужда. Потом я спрашиваю: Лиль, ну что она тебе может помочь? Она говорит: знаешь, в физическом плане она не может помочь. Ну так, как надо было бы. Но с ее приходом в дом создается такая атмосфера, что у меня как будто вливается в меня новые силы. Радость появляется, мир появляется, покой появляется. В доме какая-то атмосфера перестает быть. Как будто мне глаза открывает на все вещи, я совершенно иначе на них смотрю. На все эти проблемы они оказываются не проблемы, а трудности они оказываются не трудности. Она просто с детками сидит: вот, садись, я тебе сейчас помогу буквочки написать, ну, может, часами с ним вот так буквочки выводить интересно. Потом сядет: а давайте я вам расскажу какую-то историю. И детки рты открыли, и по 2-3 часа ее слушают. Вот. Хотя на этой истории уже они ее наизусть знают, и они все равно ее слушают. Я думаю, откуда у нее такой дар? А потому что в свое время, я вспоминаю, вот в молодости, когда она нас, с нами нянчилась, мы еще маленькими были, папа в тюрьме, вот папа пишет ей письмецо с тюрьмы: Мариечка, увольняйся с работы, бери моих деток и лето с ними проведи. Это закон был, с работы увольняется, служение в первую очередь. И вот жизнь прошла так вот в служении, в труде. Даже тогда, когда у меня там друг регент, я спрашиваю: Саш, а мои тетушки не в тягость тебе в хоре? Ну, одной 70, другой еще больше. Ну, уже, наверное, пора на пенсию, да? Он говорит: знаешь, ну, вот они около 40 лет в хоре пропели. И говорит, мы уже решили их на пенсию отправить. Сказали, что в связи с тем, что вот такое вот событие, будут уходить наши тетушки хоревы на пенсию, вот, отправим ее, праздник устроим, праздник, пожелания, цветы подарили, они поблагодарили, и И на следующую спевку опять пришли. Он говорит, а мы думали, что это вы просто так. И он говорит, я понял, что их оставлять без служения нельзя. А на спевку это не так, как вам. Им на спевку 2,5 часа добираться в один конец только. Вот. Это в один конец. Сначала пешком, потом на трамвае, потом на метро, потом на электричке, и потом еще 15 минут пешком идти. Это на спевку в один конец. И так же самое еще и назад. Вот. Ну, где-то 2 часа иногда бывает, ну, в зависимости от того, как транспорт ходит. И они это потом говорят, Сашенька, пожалуйста, только не лишай меня, не лишайте. И вот насколько можно, пока мисс уже рак совсем не съел, уже просто ходить не смогли. Вот так вот. Я к чему, друзья, это говорю? Для того, чтобы в жизни иметь счастье, для этого нужно в первую очередь с Богом иметь правильные взаимоотношения. А потом то богатство, что Бог дает, не для себя копить, себе, ко мне братья должны меня беседовать со мною, мне должны любовь уделять, в церкви мне должны любить, все мне должны добро дарить, муж должен все, и все мне, все до себе. Нет, а наоборот от себя другим отдавать. И когда мы отдаем другим, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в утешении, нуждаемся в радости. Вот. И Господь становится источником этой радости. И потом, как приятно окружающим с нами, да? Как приятно окружающим. И потом, когда в церкви недостает вот таких вот людей, такое впечатление, как, знаете, как столб, как будто, помните, сказано, я сделаю тебя столпом, да? Его не стало. Вот как помню в Алматинской церкви, вот такие вот, бывают люди, которые, когда приедешь, только, ну иногда бывает трудность, хочется кому-то выговориться, кому-то поплакаться, чтобы кто-то утешил. И находил вот то одну старушку, кто другую. Это было для меня такое убежище, где когда трудно, знаю, придешь туда, все расскажешь, поделишься. Она никого не поругает, пожалеет, но потом скажет, Анечка, здесь будь осторожен, здесь бодрый в словах, а здесь то-то, то-то. Ну, накормит, доброе слово, баночку молока даст и вот, отправит. И столько на сердце утешения, радости, покоя, вот как матери, да, как матери утешения. И думаешь, как тяжело, когда в церкви таких вот очень мало. Тогда, когда гуманитарка приходила, ее постоянно брали. Почему? Она знала размеры всех людей. Она знала, у кого рваные сапоги, кто уже сколько лет носит пальто или куртку, у кого юбку надо дать. Вот до всего есть было дело. Идем на собрание, смотрю, она с магазина выходит. Я говорю, Верочка, вам что, хлеба надо? Машет рукой. А потом сын говорит, да не ей хлеба надо. Она купит несколько буханок и даст одному, другому. Говорит, и нас заставляет на собрание носить, чтобы тоже раздать каждому. Да? Вот. А муж не член церкви. И думаешь, как приятно, да? Как приятно, когда есть такие люди. А ведь они же не рождаются такими, а становятся. И вот на этом образе, друзья, я хотел бы... У нас еще есть 3 минуты, друзья. Кратко хотел просто перечислить некоторые важные моменты. Вот как случилось, что вот эти люди, 2 женщины, так вот любили друг друга. Одна язычница, язычница, да, которая служила языческим богам. Она же говорит, иди возвращайся к богам своим. Ведь нет, я к твоему богу пойду. Вот, а другая такая знающая бога. Первое важное качество – это смирение, друзья. Смирение. Знаете, когда братья подходят и спрашивают, а скажи, пожалуйста, помоги выбрать спутника жизни. Я спрашиваю, а какую же ты хочешь себе? Он говорит, послушную. Да? Ну, ваши мужья тоже когда-то искали послушную, правда? И это очень важное качество, друзья. Смирение, послушание – это очень важное качество. Без этого, конечно, невозможно, чтобы любовь другим дарить. Потому что всегда бывает тогда, когда нас кто-то обидит. Если человек не смиренный, гордый, он никогда не способен будет преодолеть это и любить. Но в чем оно проявилось, смирение у этой женщины? Помните, она так говорит, что «Бог послал мне горесть». Да? «Я виновата во всем том, что...» Кажется, муж у нее был, который вместе с ней эмигрировали, да, туда. Она все взяла на себя. Бог со мной поступил так. Это справедливо. Она на Бога не роптала, ни на обстоятельства не роптала, хотя потеряла мужа, обоих сыновей своих. Но одна осталась, не роптала на кого, а понимала, что во всем этом со мной Бог поступает справедливо. Вот. Я думаю, это может так только смиренный человек. Другое, друзья, что в ее жизни было. Нужда близкого человека была ее нуждой. Ее нуждой. Она близко к сердцу воспринимала вопрос замужества своей снохи. Помните, да? Потом ребенок родился, она нянькой была, да? Знаете, как одна сестра в возрасте пожилая говорит, что это за невоспитанные внуки, что не придешь к ним, они разбегаются. Я думаю, ну кого воспитывать надо, а? Внуков или ее, а? Ну, друзья, от хорошей бабушки внуки не разбегаются. Здесь что хочется сказать? Вот когда нужда другого близко к нам, с этим человеком приятно быть. Помните, Господь говорит о Иоанне Крестителе? Он был светильник, горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его. Вот человек, который другую нужду воспринимает, очень хотят быть близко к нему. Следующее, друзья, она служила. Вот в 16 стихе сказано, «И взял на имень дитя сию, и носил его в объятиях своих, и была ему нянькою». Да? Вот как иногда некоторые говорят, что «да я хочу прийти к тебе помочь». И думаешь, дай Бог, чтобы ты не приходил. От этого человека проблем будет больше, чем помощь. Да? А есть человек, думаешь, ну пусть не понячится, ну пусть на 10 минут придет, и уже на сердце будет легче. Да? От чего зависит? От состояния сердца, от расположения, насколько человек действительно хочет послужить. Вот. И еще, друзья, что хочется сказать. Знать Бога. Знать Бога. Это, думаю, самое главное. Хотя в последнем я говорю, но это не значит, что это не важно. Это очень важно. Помните, вот Руф так говорит, «Бог твой будет моим Богом». Да? Она говорит, «Иди к своим богам». «Нет, говорит, они мне не нужны». «Мне надо, чтобы твой Бог был моим Богом». А откуда она это узнала? Она же никогда не была в израильском народе. Она увидела реальность в жизни, что христианство, знаете, как Спежин сказал, что если Бог ничего не сделал для твоего характера, Он тебе ничего не сделал. То есть, если мы говорим, что мы христиане, оно должно быть видно в нашем лице, в нашем поведении, ну, во всем нашем должно быть. И тогда, когда люди видят измененный характер, они задаются вопросом, а почему она такая? На работе или соседи. Говорят, да, она баптистка, да? Или она с Богом живет, она божественная. Ну, по-разному каждый говорит, но каждый понимает, как рассуждали, какой перевод лучше. Один студент говорит, лучший перевод – это перевод моей матери. Она, говорит, этого Бога знала, то есть переводила жизнью своей. Друзья, мы помолимся. Помолимся о чем? У нас жизнь уже проходит, правда? И мы какой-то след оставим. Оставим какой-то след, и нам захочется оставить добрый след. Вот приятно, когда человек уходит в вечный обитель и после себя оставляет добрый след, да? Тогда, когда в церкви не со вздохом говорит, ну, слава Богу, что умер, да? Проблем будет меньше. Бывают у вас такие или нет? А бывает, человек уходит, вечность, Бог его забирает. И скорбь у всех. И это такая рана, которая трудно заживается. Да? Почему? Потому что близко к сердцу, так близко к сердцу. Были так вот. Хотелось бы, друзья, чтобы мы были такими для окружающих нас тоже любящими. И тогда, когда мы будем любить окружающих, нас будет любить. Знаете, как это приятно, когда тебя любят, правда? Но не менее важно и любить. Это тоже очень приятно, когда по-настоящему можешь любить. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.